Глава 24. Атака на брешь. Как только мы оказались внизу, Аничков весь подтянулся и изменился до неузнаваемости. Обычно он передвигался неспешно, чуть в развалочку, и засунув руки в карманы, либо держа в одной из них флягу. Количество алкоголя, что он ежедневно потреблял, нормального человека отправило бы на тот свет, но он был некромантом. Теперь же Петр из раздолбая резко превратился в охотника, в опытного воина. Мы не лезли на рожон к первым рядам, а обходили вступивших в бой сбоку, иногда помогая оттащить раненых или встать на их место. Правда, это случилось один раз, и, как вы могли догадаться, раненых тащил не Аничков. Важно было не мешаться уже вступившим в бой магам. Впереди принимали на себя удар тяжелая пехота в латах и со щитами. Именно на них и держался фронт. Если маги выходили посменно и бомбардировали твари заклинаниями, а потом уходили, то вот эти ребята в броне не могли просто так покинуть поляну. Но помощь уже близко, и их скоро сменят спустившиеся с холма молодцы. Наконец мы нашли место с удобной позицией, откуда не страшно было задеть своих, да и в принципе невозможно, потому что наша цель была в воздухе. Так называемые «василиски» — летающие ящерицы с головой петуха. Размером они были с небольшую собаку, но вреда могли причинить много. По словам некроманта, брешь еще не полностью открылась и была слабой, потому «васьки», как он их ласково называл, не могли далеко улететь. Их держала сила, открывшая портал. Стая билась о барьер сверху и издавала протяжные кукарекающие звуки и рвалась покинуть зону высадки, чтобы пакостить обычным беззащитным людям в деревнях, утаскивать скот, детей, женщин и сбрасывать их с большой высоты, дабы полакомиться потом мертвечинкой. «Просто стреляй, если нападут, я прикрою». Петр видел, что мне не терпится опробовать свои силы, потому не использовал дальние атаки. Я тут же достал артефакторный нож и подумал, вот сейчас начну неумело палить заклинаниями, промахиваться, тратить ману, и все это на потеху Аничкову. Зачем? А что, если всю стаю разом грохнуть? Всех не получится, но большую часть вполне можно достать. Заклинания по принципу «человек-источник» тут не подходят, так как все, на что я буду способен, это мощь 21% огня. Однако в рунической системе я уже перешагнул все известные человеческие возможности. Никто, кроме меня, еще не продвинулся дальше двадцатки. Мне нужно создать гибрид из заклинаний. Я запустил материализацию 6 кругов пламени, затем одного с ветром, и в последний поместил стихию тени. Из огненных нитей я сплел некое подобие сети, но из-за того, что кругов было мало, и их размеры оставляли желать лучшего, у меня получилась площадь покрытия 3×3 метра. Этого катастрофически мало. С помощью ветра я поднял сеть вверх, заставив зависнуть на месте. «Хм, идея неплохая», — похвалил некромант. «Но ты посмотри туда!» Он указал пальцем на спокойно отлетевших в сторону василисков. «Им плевать!» Эта магия ничуть их не волновала, ведь монстры запросто могли отлететь в сторону. Скорости и маневренности им не занимать. А еще они зорко следили своими петушиными глазами за любым шевелением раскаленной сети. «Я еще не закончил», — сказал я, отпуская завершившийся круг тени в получившуюся структуру. Он плавно лег на огненное сочленение и сдублировал сеть, потом еще раз и еще. Это была сложнейшая техника удвоения или тени от заклинаний, переделанная мной на рунический лад. Я подсмотрел ее в библиотеке отца. Мана стремительными темпами вытекала из меня, а общая конструкция формировалась слишком медленно. Потому я решил ускорить процесс и разрезал себе руку ножом. По всей поляне пронеслась молниеносная ослепляющая вспышка. Сеть в секунду распространилась на несколько сот метров вширь и выстрелила высоко в небо. Там она распалась на отдельные составляющие и растворилась в воздухе догорающими кусками фейерверков. Но это не то, на что смотрели люди. Их больше привлекли задетые раскаленным огнем Василиски, тут и там падающие горящими факелами на землю. Монстры воняли сжженным мясом и корчились от боли и агонии. У меня закружилась голова, и я чуть не грохнулся в обморок, как при первом нашем знакомстве с Аничковым, но все-таки устоял. Кровь привычно капала с ладони, а я лыбился, как ребенок, которому вернули старую игрушку. Получилось. Я снова могу использовать кровь как катализатор. Еще одна маленькая победа. Петр, мягко говоря, был ошарашен таким представлением. Впрочем, и остальные сражающиеся тоже. Сзади стоящие маги тут же обратили на меня внимание и в ожидании своей очереди перешептывались с соседями, кивая в мою сторону. «Дай сюда». Петр взял меня за руку и, немного повозившись, закрыл порез. В этот момент я смотрел, как клирики раскидывают намоленные мешки с землей вокруг бреши и под охраной бойцов начинают какой-то групповой ритуал. В самом начале у них вышла осечка, потому что на одного священнослужителя из портала стремительно вылетел враг. Крылатый кентавр с костлявым отощавшим торсом и четырьмя руками. Он почти добрался до клирика, но один молодой некромант вовремя подоспел с помощью, за что расстался с ногой. Монстр опрокинул его на землю и острыми копытами оттоптал конечность по самое бедро. Она так и осталась валяться в грязи, а парня оттащили назад. Исчадие, конечно же, убили, но вынесли важный урок. Нужно всегда оставаться бдительными. Все привыкли, что поток вторженцев вялый, вот расслабились. Клирики в течение часа читали свои длинные молитвы, а все остальное войско их защищало. На нас с Аничковым уже никто не обращал внимания. Если хоть кто-то из священников собьется с темпа, то опять все начинать заново, а люди уже порядком подустали. Наконец, групповой барьер был установлен. Он светился ровным салатовым светом и постепенно сжимался. Ткань мироздания немного поупрямилась, но начала сворачиваться. Со временем разрез червоточины становился все меньше и меньше. Это выглядело как заживление раны. Настоящее чудо. Края сужались, размеры сократились до 4 метров, потом до 3, 2, и закончилось все взрывом. Нас предварительно отогнали назад, чтобы не стать случайной жертвой. Барьер завершил свое дело и разрушился, высвободив огромное количество энергии. Она частичками оседала в зоне сотни метров и впиталась в сухую, покрытую эрозией землю. Так впервые я увидел образование нового места силы. «Друидизм!» — громко объявил седовласый клирик, очевидно, старший из всей братии. Он проводил какие-то замеры неизвестными мне приборами. «Лошади!» С точки зрения применения, не самый полезный тотем, но и на безрыбье рак рыба. За свои старания я сегодня получил ячейку процентиля и в любом случае был доволен. Мой первый массовый бой в этом мире вышел удачным. Все устало топали обратно в лагерь, в то время как клирики продолжили свою работу и припахали несколько рядовых помогать им валить лес неподалеку. Церковь постепенно огораживала территорию до официального решения властей, кому достанется это место силы. Однако любой желающий, кто участвовал в битве, мог бесплатно обучаться здесь в течение одного месяца. Мне стало любопытно, влияет ли на мою успеваемость эта особая зона. Но сейчас не время для медитации. Слишком много народа. И к тому же к нам быстрым шагом уже приближался один из офицеров. «Артем Баритинский, полковник Третьяков просит вас зайти в ставку. Извольте идти за мной, барон». Этот мужчина тоже был из дворян, но из какого рода я точно не знал. На нем была пластинчатая бригантина, легкий шлем и прикрепленный к спине мощный лук с колчаном стрел. Я переглянулся с Аничковым, и тот сказал, что подождет меня у наших. Мы проходили мимо праздновавших воинов, кто-то уже успел достать медовухи. Другие оттаскивали трупы тварей для дальнейшей их разделки. Ведь это ресурсы для тех же зелий. А значит, за них можно нехило так выручить денежек. В целом настроение царило приподнятое. Были и раненые, но по большей части обошлось, не считая того несчастного с отрубленной ногой. Однако это война. Совсем уж без жертв против такого сильного врага не получится отделаться. В глубинке империи сконцентрированы не самые матерые маги. Больше их часть сейчас на передовой, защищает границы. А здесь, если и был кто-то с реальным боевым опытом, то скорее отставники. Они-то и обучали молодняк. Мне откинули полу шатра, и я, пригнувшись, вошел внутрь. На удивление, там оказалось просторно. По центру стоял длинный стол с кучей стульев, несколько разложенных карт и кружки с недопитым чаем. В углу справа самовар и походная еда. Все довольно аскетично, и по делу я это оценил. Обо мне доложили, и усатый мужчина поблагодарил моего сопровождающего. «Спасибо, Рюмин, можете идти». Я в этот момент удивленно обернулся. «Так это брат Елены?» Разглядеть его подробнее не получилось, тот быстро откланялся, а я остался наедине с полковником. «Значит, Артем Баритинский». Глава штаба погладил свой длинный пышный ус. На груди блестела медаль. Сам же он был весьма подтянут для своего возраста и отличался умными чертами лица. «Знавал я вашего батюшку. Пришлось в молодости повоевать. Присаживайся». Полковник налил мне чая, а себе незаметно примешал из фляги пару капель бурой жидкости. «Да, время как летит». Он внимательно изучал меня. «Ну что, как там отец? Приехал из Москвы?» Я кивнул в ответ. «Да вчера еще». Я не стал упоминать, что нормально побеседовать нам не удалось, потому что тот сразу же отправился в Громовец к мэру и до сих пор не вернулся. Выяснилось, что Борис любит гостить у этого Всеволода Третьякова. Можно сказать, оба были закадычными друзьями. Муром являлся зоной влияния полковника, и он отвечал за его безопасность, как Борис за Громовец когда-то. «Но объясняй, что ты там натворил, что мой ординарец прибежал с глазами по 5 рублей?» «Да ничего особенного, Всеволод Артемьевич. Руническая магия». Я пожал плечами, как над каким-то пустяком. Но полковника было не провести. «Вот как значит. Ты не прибедняйся, Артем, выкладывай. Кстати, на вот, подержи». Он протянул мне ауроскоп, и я позволил ему считать свои показатели. «Это комбинация огня, ветра и тени. Я узнал из одной монографии, что высокоранговые заклинания тени позволяют дублировать объекты других стихий». «Тут ты прав. Я это часто видел у Бориса. Но 6 процентилей?» Он постучал пальцем по ауроскопу и отложил его обратно в карман. «Для такой техники необходимо минимум 15, и сверху бурдюк маны». Он усмехнулся, довольный своим сравнением, и вновь закрутил свой длинный ус. «Это в системе человек-источник», — поправил я его. «При активации рун достаточно просто увеличить размер круга в 3 раза». Я сказал ему правду и в то же время приврал. Выброс силы из моей крови позволяет многократно увеличивать мощь заклинаний. Но не рассказывать же ему об этой своей особенности иномирца. «Хм, такие круги не так-то просто создать». Полковник постучал по столешнице пальцами и задумался. «Головастый ты парень, Артем». «Какой есть?» Я смущенно пожал плечами. «Твой отец все нарадоваться не мог, когда ты... ну, того...» Он повертел ладонью. «Когда я перестал быть дебилом...» Я улыбнулся. «Это не мои слова, юноша». «В каком-то роде, да. Это улучшило мою память». «Все же я советую тебе оставить баловство, Артем. Ты уже достиг предела развития по руническому типу. Иди только вперед. Улучшай огонь. России нужны сильные маги, такие, как твой отец. Молодец, что пошел по его стопам. Он намекал на предпочтения в стихиях, ведь они у нас с Борисом идентичны. «Сегодня ты доказал, что по праву являешься наследником Баритинских. Веди себя достойно и впредь». Он отечески похлопал меня по плечу и добавил: «Я упомяну твой вклад». Всеволод глазами показал наверх: «Ну все, иди празднуй». Я поблагодарил полковника за теплый прием и облегченно вздохнул, когда вышел наружу. Чуть не выдал себя раньше времени. Еще бы, мои сконструированные на коленке заклинания вызывали много вопросов у военных, привыкших к стандартному арсеналу. Как говорится, нам тоже такая корова нужна. Только вот не получится у них скопировать эту технику. Головешка задымит от усилий. Тем не менее, для меня все складывалось как нельзя лучше. Я получил свою долю славы, свободный процентиль и удовлетворение от прошлых трудов. Все оказалось не зря. Надо продолжаться двигаться в том же направлении, и тогда помогу себе, а потом и роду. «Артем!» — окликнул меня знакомый голос, и я увидел подле Ярополка своего отца, только что приехавшего на взмыленной лошади. «Ты не ранен? Ну, слава богу!» Я вкратце рассказал ему, где был и что вообще случилось. Аничков, как всегда, куда-то улизнул, соблазнившись медовушным духом. Опасность миновала, теперь можно и расслабиться. «У меня к тебе серьезный разговор. Давай отойдем». Он отвел меня в сторону и кратко рассказал про повинность в 12 боевых выходов в год. «Я должен был с тобой сразу поговорить, но не хотел расстраивать. Матушка уже все знает. Тебе рано приближаться к брешам, но отказываться нам никак нельзя. Надо пройти через это. Я поговорю со Всеволодом. Сегодняшний поход тебе зачтут». «Не стоит», — перебил я его. А потом понял, что моя хищная улыбка вызывает у Бориса только недоумение. И решил пояснить. «Отец, я Баритинский. Я не буду прятаться за чужими спинами и закрою свои рейды на передовой наравне с остальными». Такой шанс стремительно пополнить процентиль я не мог упускать. Скоро у меня не будет возможности развиваться только через образование. А дуэлиться в маленьком городке — такая себе идея. Я уже обдумывал это. К тому же ограничиваться 12 выходами я не собирался. Какой там? Я готов сам платить деньги, лишь бы попасть в столь злачное место. «Артем, то, что ты видел сегодня — это цветочки. Северная брешь тянется 30 километров. Ее никогда не закроют, и все, что нам остается, это защищать границу. Противник там сильней, жестче, хитрей. Прибавь к этому мелкие бреши, что открываются вблизи основной. Это не игрушки. Там каждый день умирают люди». «Борис», — могучий воевода положил главе рода руку на плечо, «твой сын прав. Мы все через это прошли. Хочешь Артему добра, отпусти. А он там сам разберется, кем ему быть по жизни». «Да, младший?» Богатырь подмигнул мне. «Живи достойно или умри!» Я ударил себя по груди, пока еще тощий, но с сердцем льва. «Вот мое правило!» «Мне оно нравится», — одобрил воевода. «Хорошо», — кивнул Борис. «Раз так хочешь, я не буду мешать». Было видно, что его родительские чувства боролись с убеждениями настоящего дворянина, и то, что он услышал от сына, втайне отзывалось в его душе гордостью за свою кровь. «Я останусь тут до завтра», — предупредил я отца. «Хорошо». Шатры командования уже сворачивали, но немалая часть магов собиралась остаться попировать в деревне неподалеку. Как участнику акции уничтожения мне полагалась своя доля вознаграждения. Ее переведут на счет Баритинских в банке, когда подсчитают добычу. Аничков нам нашел уютный ночлег в доме одного крестьянина-самогонщика. Впрочем, чего-то такого и следовало ожидать. Пока что он еще не в усмерть догнался, но все еще впереди. Хитрые крепостные несли ему ящики с огненной водой, чтобы он осмотрел их болячки. Когда еще подвернется такой случай? Ну а Петр был в хорошем настроении и не ломил цены. Потому до вечера разобрался со всеми желающими и вывалился на свежий воздух отлить, где и встретил меня, идущего с общего застолья. Не любил некромант пить в большой компании, разве что со своим тезкой-конюхом у Баритинских. «Петр, слушай, а сходишь со мной до места силы?» — попросил я его. У меня были вопросы относительно некромантии, и надо было выудить сведения из Аничкова до того, как он нажрется. «А пойдем», — вдруг заявил некромант. «Если честно, я думал, он будет ломаться, цену опять назначать. Но сегодня у него было хорошее настроение. Мы отдалились от деревни и неспешно шли по протаренной тропинке через лесную чащу. Позади шумел праздник, а прохладный сосновый воздух хорошенько успокаивал. Самое то перед отходом ко сну. Мы, наконец, выбрались до образовавшегося от взрыва оврага и встали там на самый край. По друидизму, к своему стыду, я прочел всего одну книгу, и то лишь в качестве ознакомления. Интересно было, имеют ли эти места силы хоть какой-то смысл лично для меня. «Присмотри за мной», — попросил я некроманта, а сам уселся на траву, подоткнув под себя ноги. Получение стихий в этом мире происходило по нарастающей. С каждым взятым процентилем времени на освоение следующего требовалось все больше и больше, вплоть до месяцев сосредоточенных тренировок. Я точно знал, как быстро получается самый первый процентиль, потому погрузился в медитацию. Результат меня порадовал. Примерно наполовину сильнее, чем мои базовые способности. Процентиль друидизма с тотемом лошади без проблем усвоился телом, и теперь я мог... Да ничего я с ним не мог, ведь это всего лишь единица. Возможно, лошадь будет чуть послушнее себя вести. Я сильно не обольщался. Главное, что теперь мне понятен принцип. «Ты закончил?» — спросил меня Аничков, но не своим развязно пьяным голосом, а спокойным и сухим, как смерть. «Да, а что?» «У нас гости». Я вгляделся в темноту и ничего не увидел. «Погоди, сейчас явится». Петр оголил меч и в расслабленной позе ожидал чьего-то появления. «Я так понимаю, ты не просто так меня сюда потащил и хотел расспросить про некромантов. Ну так вот тебе наглядный урок». Я услышал шуршание травы. Это было двуногое существо, вероятно, человек. Иногда ложа может исключать своих людей за неповиновение или, скажем, неверность. Всякое бывает. Мы все-таки люди. По крайней мере, остаемся ими добровольно. Вскоре я разглядел подходившего. Это был тот самый некромант, которому отрубили в бою ногу. Только вот как он ее отрастил? Но есть ряд техник, которые мы ни за что не практикуем. Они под запретом. Одна из них — Mortem Vitalis, смерть, дающая жизнь. Парень казался абсолютно здоровым, несмотря на измазанное в крови лицо. Я взглядом бывалого ценителя сразу исключил угрозу его здоровью. Только вот глаза у него как-то странно блестели, слишком наполнены жизнью. Так у обычных людей не бывает. Аничков направил меч в сторону подходившего некроманта. «Он каннибал. Не захотел оставаться инвалидом на всю жизнь. Съел крестьянскую семью? Да, мразь!» Но вместо ответа тот продолжал шагать. «Запоминай, такие, как он, больше не люди. Мартиканты — это падаль, которой не место среди живых». «Я...» Выделяющаяся слюна мешала тому внятно говорить. Неожиданно полумертвец упал на колени, хотя до этого шел довольно бодро. Бывший некромант пополз дальше на карачках, не смея поднимать голову. «Погоди. Я попросил Петра не убивать этого оступившегося. Мне показалось, тот хотел что-то сказать. Разделаться с ним мы всегда успеем». Когда осталось шагов 5, каннибал упал на живот и продолжал ползти. Но его интересовал не Аничков, а я. «Я пришел». Лицо говорившего чуть приподнялось, и он осыпал поцелуями землю в шаге от меня, дрожа, как банный лист. мой повелитель!»